Глава 15. Игровая зона Мидгард. Загадочный поселок и немного мистики. Пока Санек переводил дух, а Серега блевал, Алена обшарила покойников. Добыла много полезного. Пригоршню серебряных денег, монет, слитков и обрезков, предметы обихода, вроде иголок, крючков и прочее. Обереги, украшения, само собой. Все более-менее ценное было взято с тушки бойца, носившего нежное для каждого англосакса имя Хани. Проблевался? Тогда давай раздевай этого. Все бляшки-фигашки срежешь и в общую кучу, скомандовала Алена Сереге. Тот глянул на покойника и судорожно сглотнул. «Может, я?» — предложил Санек. «Пусть привыкает», — жестко заявила девушка. «И вообще он облажался». «Никого, зуб даю», — передразнила она. «Зуб, так и быть, оставь себе и давай работай. А мы с Саней пока пообедаем. А то можешь присоединиться. Место для зайчатины ты только что освободил». «Я лучше позже», — пробормотал Серега. «Пойду умоюсь», — сообщил Санек, — «а то весь в кровище». «Как думаешь, удастся нам здесь отсидеться?» — спросил Санек, обгладывая заячью лапку. «Ты, главный, тебе решать», — дипломатично ответила Алена. «Тогда уходим. Этих могут искать. Остров — ловушка». «Уходим? Интересно, как?» — поинтересовался Серега. «Пешком по воде?» «У этих могла быть лодка», — сказал Санек. «А если их привезли?» Санек задумался. Этот вариант он упустил. «Может и так, но мы будем искать лодку», — наконец заявил он. «Не найдем? Будем дальше думать». «Хотя что тут думать? Парочка таких, как Хани, и всем им кирдык. Если бы Алена угли не бросила, хватило бы и одного Хани». «О! Аленка, что у тебя с рукой?» «А что с ней должно быть?» «Ну-ка, покажи». Ладонь была чистая. То есть не то, чтобы совсем чистая, но никаких ожогов. «А как тебе удалось?» «Вот удалось», — улыбнулась Алена, сообразив, что Санек имеет в виду. «Они не такие горячие, как кажется, если быстро. Главное, чтоб не прилипло ничего». «Я и пройтись по углям могу», — сообщила она кокетливо. «Показать?» «Не сегодня». «Да уж, эта девушка полна сюрпризов». «Серега, жрать-то будешь?» «Не хочу», — буркнул дружбан. «Тогда обед закончен. Двинулись». «Куда?» «В поселок Серый. Найдем?» «А что тут искать? Он рядом». Больше всего это было похоже на старый сарай. Сарай на пригорке. «Заглянем», — предложил Санек исключительно для проформы. И уже собрался войти, когда Серега ухватил его за руку. «Стой! Ты че, паренек?» — удивилась Алена. Только что они обшарили несколько домов, расположившихся вокруг бугра с сараем. Дома эти выглядели куда солиднее, а внутри ничего, кроме местной мебели топорного производства. «Мне он не нравится», — решительно заявил Серега. «Почему?» «Воняет». Санек принюхался. Точно изнутри воняло. Тухлятиной. Но не так, чтобы сильно. Однако странно, что Санек сам не обратил внимания. «Там кто-то сдох», — озвучила Алена общую мысль. «И давно». «Почему давно?» — спросил Серега. «Гнилью несет. Сам, что ли, не чуешь?» «Так воняет, когда уже дней несколько». «Я в свежести покойников не разбираюсь», — проворчал Серега и на всякий случай отошел подальше. «Надо тебя в Техномир сводить», — буркнула Алена. «Ты б таким спецом стал». «Посмотрим все же», — решил Санек и толкнул дверь, которая, в отличие от большинства местных дверей, открывалась не наружу, а внутрь. Открыл не без опаски, но сразу успокоился. Да, пованивало. Сероводородом или типа того. Но внутри пустота. Земляной пол, посреди которого здоровенная черная лужа. От нее-то и воняло. А за лужей что-то крупное. Каменюка? За спиной встала Алена. «Знаешь, на что похоже?» — спросила она. «На грязевую ванну. Запах тот же. Я когда в Таиланде была...» Договорить она не успела. Мимо нее протиснулся Серега, не удержался все же, и вдруг заорал и рванул прямо к луже. Санек чисто на рефлексе успел перехватить, удержал, и увидел, что Серега теперь сам упирается изо всех сил, скребя каблуками по земле, а его правая рука вытянута по направлению к луже. Полное ощущение, что на нее петлю накинули, только не видно никакой веревки. Вытянули втроем, как репку. Или как слоненка киплинговского скорее. Потом несколько минут сидели на земле, никак отдышаться не могли. Серега с удивлением разглядывал руку. Рука как рука, никаких следов не осталось. «Прикинь, слышь, как тросом зацепило», — говорил он дрожащим голосом. «Как тросом, блин! Ни хрена не понял! Че это было, братан?» «Зложующая эльфийская магия», — буркнул Санек. Алена засмеялась. «Чисто колдовство», — пробормотал Серега. «Это игра, мальчик, стратегия. И че смешного? Вы как хотите, а я больше туда не пойду». «Слышите, а почему это все стратегией называется?» — забормотал Серега. «Лично я больше РПГшки люблю. А стратегии?» «Рот закрой», — оборвала нервный Серегин монолог Алена. «Мандраж быстрее пройдет». «Странная деревенька», — задумчиво проговорил Санек. «Город-праздник», — сказала Алена. Парни воззрились на нее. «Это в каком смысле?» — поинтересовался Санек. «Сама не знаю. Вдруг в голову пришло». «А, — вспомнил Санек, — я читал. Были раньше такие города, где люди не жили, а только праздновали». «Чего праздновали? А тебе не пофиг, Серый? У меня знакомый есть, так он в таких случаях спрашивает, что для нас главное на чужом перу?» «И что?» «Не стать главным блюдом». «Он что, людоед?» «Нет, но в Африке бывал». «Ладно, время не ждет». Санек встал. «Серега, твоя задача — наловить рыбы. Супермаркетов здесь нет, а жрать скоро захочется. Особенно тебе, поскольку один обед ты сметнул, а второй не загрузил. Алена, проверь, может, в домах здешних что-то полезное найдется. Только в сарай вонючий не суйся». «Спасибо, Санечка», — усмехнулась Алена. «Куда я без твоих мудрых советов? А сам ты чем займешься?» «Вдоль берега пройдусь», — ответил Санек. «Думаю, те двое не пешком сюда пришли. Значит, где-то должна быть лодка». Лодка не обнаружилась, хотя Санек угробил 3 часа, обшаривая берега. В домах тоже ничего путного не оказалось, если не считать мятого медного котелка и некоторого количества крупы. Зато Серега не оплошал. Примитивный средневековый снастью, купленный у хмеля за 2 единички, натаскал чуть ли не 0,5 пуда разномастной рыбы. Санек же во время своих бесполезных поисков сумел подстрелить 2 беспечных птичек, 1,5 кг каждая. И ужин получился вполне сносный, с дикими травами и дымком от костра. «Так бы еще 2 дней прожить», — мечтательно проговорила Алена. Серега поглядел на нее, как на ненормальную. «За такие деньжищи пикник на природе?» «Мальчик не понимает», — вздохнула Алена. «Мальчик забыл 2 нехороших дядь, которых мы подарили крабам». Серега поморщился. Ему была доверена почетная миссия — придавить покойников камнями, чтобы не всплыли. «Не получится», — покачал головой Санек. Он помнил слова специалиста, сказанные еще в прошлый раз. «В последние 3 дня в тьюториале безопасных мест не бывает». И еще он помнил, как маленький тролль Хенрик отозвался о нынешнем тьюториале «Волки Одина» и готовился к худшему. Вот почему Санек наложил вето на ночевку под крышей. И спали они в укромном месте на самой макушке острова. По 2, третий сторожил. Время караула разбили примерно на 3 части, и Санек взял себе самую неудобную — после захода луны.